Я вгляделся в глаза маман, которые начинали метать молнии. Ух ты ж, собачья печенка. Кажется, батя влип не по-детски. Сейчас начнется разбор полетов. Лариса Михайловна, раздраженно, и в то же время кое-как скрывая ярость, вскрикнула маман. И я понял, что все именно так, будет скандал с батей. Причем, конкретный. Да, Наталья Прокофьевна, сейчас, подбежала Пышка. Вы можете быстрее все делать, рыкнула маман. Включите Сереже мультики, а я отлучусь на 5 минут. Пышка клацнула на пульт. Да иди ты со своими картинками. Меня сейчас другое волнует. Я отправил змейку в кабинет папы Вани. Прости, батя, так получилось. В кабинете барона Ивана Александровича Смирнова, через пару минут. И что это? Наталья показала телефон, на котором во весь экран красовалась женщина с выпирающей грудью и стройными ножками, выглядывающими из-под мини-юбки. А что это? Удивился Иван, отвлекаясь от документации. Я спрашиваю, это что, ты знаком с этой Анжеликой? В голосе супруги прослеживалась угроза. Вот, значит, как ты работаешь. А я думаю, что он там так внимательно рассматривает, а он на баб пялится. Наташ, да на каких баб? Возмутился Иван. Вот этих, с сиськами наружу и голыми жопами. Зарычала супруга. Да я Сереге только мультик включил. Воскликнул Иван. И вот решил подписать документы. Ну да, язвительно продолжила Наталья. Наш сын, которому еще и года нет, сам залез в твой аккаунт и принялся искать себе, как вы их называете, телочки. Да угомонись уже, прикрикнул на супругу Иван. Я вообще не понимаю, что происходит. Что ты напала на меня, это Сережка нечаянно тыкнул, наверное. Ну да, в его возрасте как раз проституток всяких разглядывать, выпалила Наталья. Я говорю, угомонись, крикнул Иван. Ну сколько можно, а ну, не ори на меня. Наталья просверлила его бешеным взглядом. В дверь постучали. Занято, зарычала в ответ Наталья. Но дверь все равно открылась. На пороге стоял их Сережа. Он виновато взглянул на Ивана и решительно прошел в кабинет. Я зашел в кабинет, взглянул на батю. Ты уж не серчай, ладно, так получилось. Это я насыл. Тете, улыбнулся я самой доброй улыбкой на свете, обращаясь к маман. Не лугай папу. Она какое-то время приходила в себя, растерянно посматривая то на меня, то на батю. Так, мне нужно успокоительное, всхлипнула она. Что-то я перенервничала. Батя уже ей накапал в стакан, только не успокоительного, а виски. Держи, поможет, передал он ей. Только залпом выпей. Маман так и сделала. Махнула полстакана и начала хватать ртом воздух. А теперь водички, передал ей батя стакан воды. И маман запила спиртное. Затем вздохнула, опустив руки. Извини, Вань, я что-то не так поняла и... Пробормотала она. Батя подошел, обнял ее. Ты у меня сама красивая и великолепная. Забормотал он ей на ухо, поцеловав щеку. И я ни на кого тебя менять не собираюсь. Да, любимый, маман поцеловала его в губы. И тебе спасибо, маленький ловелас, воскликнул батя, поднимая меня на руки. Значит, уже на теть всяких начал засматриваться, слусина, ответил я, потупив взгляд. Пластоинтересно было, а наш сынок взрослеет прямо на глазах, воскликнула слегка захмелевшая маман. Так глядишь и в 2 года свадьбу будем играть. Ага, еще скажите, что хотите поженить на Юленьке. Мне и в яслях ее достаточно. А что ты хочешь? Ускоренное развитие, ответил батя, радостно улыбнувшись. И тут зазвонил его телефон. Батя посмотрел на экран, а затем улыбка исчезла с его лица. Он слегка нахмурился, принимая звонок. Да, добрый день, Дмитрий Петрович. Да, черепаха у нас, кивнул папа Ваня и посмотрел на меня. Да, конечно, отдадим. Поговорю с сыном и перезвоню. Батя сбросил звонок, вздохнул и поднял меня. Присев на диван, посадил меня рядом. Серега, нужно отдать черепаху, обратился он ко мне. Нет, крикнул я, а затем выскочил из кабинета. Да постой же ты, крикнул вслед батя и пошел за мной. Догнал он меня уже на кухне, когда я подошел к черепашке. Она уже проснулась и, увидев меня, энергично начала подползать. Хотя, конечно, не так энергично, как в парке, но все же, бодренько. Ну, это надо сделать, сынок. Батя присел на корточки, взяв существо. Надо отдать, это ведь не наш питомец, ты ж понимаешь. Нет, я вырвал черепаху из батиных рук и спрятал за спину. Нет там. Батя строго взглянул на меня, а я в ответ, нахмурившись, смотрел ему в глаза, очень нахмурившись. Я не отдам ее в это адское место, и точка. Глава 9. Сын, это чужой питомец, понимаешь? Батя смягчил взгляд, но смотрел серьезно, а чужое брать нехорошо. Вот как ему еще объяснить, что тот малолетний живодер в итоге угробит питомца. Притом это магический питомец, сломает его и глазом не моргнет. Эдик извилк, издевався, резко ответил я. Батя вздохнул, затем почесал затылок, еще раз посмотрел на меня, затем на черепашку. Ну, давай, что ты думаешь, не заставляй в тебе разочаровываться, но ты не забывай, что они эту черепаху купили, ответил батя. Причем за большие деньги. Сколько? Покосился я. Такой питомец будет стоить 100 000, не меньше, печально ответил батя. Ты понимаешь, насколько это большие деньги для нашей семьи? Все рано не отдам, покачал я головой. Мы оплатим этим похиндеем. Батя еще раз вздохнул. На этот раз очень тяжко. Вань, надо звонить Мартынову, услышал я голос маман. Она прошла на кухню и села за стол. Тогда сейчас и поговорю с ним. Папа Ваня вытащил из кармана телефон, тыкнул на экран. Алло, да, Дмитрий Петрович, это Иван Александрович, бросил он в трубку. В общем, я хотел бы с вами договориться о том, как отдать питомца. Я пошлю слугу, не утруждайте себя, услышал я из коробки грубоватый голос. Нет, не нужно никого присылать, мы хотим выкупить у вас черепаху, ответил батя. Что это значит? Растерянно спросил Мартынов. Вы шутите? Нет, я вполне серьезно, твердо ответил батя. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Кремень, во сколько вы оцениваете черепаху? Да вы в своем уме, Иван Александрович, возмущенно запыхтел Мартынов. Вы знаете, сколько я потратил времени, чтобы найти именно такую, а сколько нервов, чтобы сторговаться с перекупщиком, а что насчет моего сына? Вы хотите, чтобы я обделил его? Дмитрий Петрович, уверен, что вы правильно понимаете сложившуюся ситуацию, батя тщательно подбирал слова, мы ведь партнеры, так ведь, уверен, что договоримся, назовите цену, и мы в рассрочку отдадим все до копейки, так дела не делаются, Иван Александрович, не отдадите питомца, будут последствия, резко ответил Мартынов и затих, трубку бросил, растерянно ответил батя, обращаясь к нам, вот же засранец, Ваня, предупреждающим тоном начала маман. «А что, Ваня?» – вскрикнул батя, присаживаясь за стол. «Все, теперь мы можем лишиться союзника, и поставщика, и Лидия, между прочим. А дальше будет только хуже. Дорогой, все наладится», – маман положила ладонь на его руку. «Мартыновы откажутся, найдем других поставщиков. Дороже будет, понимаешь, другие цены так загнут», – пробурчал батя и вновь встал, заходив по небольшой кухне. «Как же все не вовремя», – забормотал он под нос. «Если Мартынов зажмет Ильди, тогда и партии не будет ближайшей, и доход тоже тю-тю. А сейчас надо платить Кутузовым за автомобиль. Уверена, что можно решить эту проблему», – ответила маман. «Да все можно решить, Наташ», – ответил батя. «Все упирается в нашу прибыль, ты ж понимаешь». «Ага, значит, деньги нужны, не сците, родители. Ща все разрулим. Рымба, подъем». Отправил я сигнал попугаю, и тот возмущенно выругался в ответ. «Он уже спит, что ли?» «А, точно, у него был ужин недавно, отсыпается после коньячных конфет, но я не оставил его в покое». «Подъем, салага, твою мать!» Усилил я сигнал. Теперь попугай проснулся, недовольно бурча что-то под нос, точнее, под клюв, или подо что они там бурчат. «Полети к проходной детского сада, забери у муравьев пачку цветных бумажек и передай ее мне». Я покосился на распахнутую створку на кухне, вот через это окно. Рымба подчинился, тут же покинул чердак и отправился к точке, что я подсветил ему. Именно в том месте его уже ждали муравьи, которые вытащили из муравейника охраняемую добычу. Пока батя с маман пили чай и размышляли, где найти деньги на платеж Кутузовым, я игрался с черепашкой, а затем услышал хлопанье крыльев. Бабло ПРР летело, все ПРР нес, не потратил ни рубля. Крикнул Рымба, залетев в окно, еще б ты потратил, кидай мне деньги. Ты куда, а ну, кыш, крикнул батя, но тут же заметил в лапах попугая пачку денег и притих, провожая его изумленным взглядом. Перерашу, сударерре, может, подбухнем-с, выкрикнул попугай, не, лети дальше спать, алкоголик. Птичка расцепила лапы и исчезла в окне, а возле меня упала тугая пачка денег, перетянутая двумя полосками бумаги, вдоль и поперек. «А во!» — воскликнула маман. «Откуда, Сережа, ты кого-то ограбил? Преступники их мазно глабить», — улыбнулся я. «Ну ты даешь!» — воскликнул батя. проблем точно не будет, они узи в тюрьме», — ответил я, передавая бате деньги. «Дельзи, на ласлочку». «Поверить не могу», — воскликнула маман. «Такой маленький, а уже родителям деньги приносит». Я ухмыльнулся. «То ли еще будет, женщина, то ли еще будет. Ведь это только начало. Возможно, и Мартынов станет более покладистым. Ворона, которая готова выклевать, глаз подтвердит. Или тысячи комаров, способные превратить в мумию. Хотя насчет такого количества хрен его знает, я еще не пробовал. Возможно, будет и сложно, не спорю. И конечно, это уж слишком радикальные методы. Не люблю так поступать, особенно с нормальными людьми. Посмотрим за дальнейшими действиями этого графа. Если все-таки выяснится, что граф Мартынов мудак, тогда батя может смело послать его к черту. Найдем мы для его бизнеса верных партнеров. В общем, вариантов масса. После того, как довольные родители передали меня няне, мы погуляли с ней во дворе. Точнее, я погулял, а Пышка вновь начала чесать языком с Аннушкой. Я, улыбаясь, наблюдал, как Мухтар играл с черепашкой. Он скакал вокруг нее, утыкаясь носом в панцирь, а потом лег рядом и дождался, когда из укрытия высунется змеиная голова. Лизнул ее, а в ответ та чихнула и угрожающе засияла панцирем. «Он хочет с тобой подружиться». «Спокойней», — отправил я черепахе сигнал, и свечение на панцире почти исчезло. А потом и Рымба подлетел, походил, посмотрел на нее и довольно зацокал языком. «Как дел лишь хита эрретьем будешь, вот же ушлая птица, лишь бы выпить». Я посмотрел на черепашку, которая подползла к попугаю и вытянула в его сторону шею, а Рымба закивал в ответ, цокая языком. Вот и они подружились. Все-таки большую роль для сплочения играло то, что связующие нити были из одной энергии, моей. Они были для меня одинаково дороги, а это одновременно сближало и самих питомцев. То же было и в родном мире, иначе бы монстры перегрызли уже друг другу глотки. Но они были со мной до конца, все, кто не погиб ранее, защищая своего хозяина. Я еще раз взглянул на черепашку, которая медленно ползла к Мухтару, который снова отпрыгнул в другую сторону. Хм, надо бы ей придумать имя. Только вот какое, это девочка, значит, о, будешь Региной. У меня в том мире был гигантский моллюск, с панцирем на башке, и тоже с таким именем. Вот и здесь будет Регина, но своя. Регина, позвал я черепашку, и питомица откликнулась, повернув голову, затем одобрительно кивнула. Отлично, прямо в яблочко. Как-то быстро наступил вечер, даже толком и не поиграл с питомцами. Поужинал картофельным пюре, затем с удовольствием запил его томатным соком. Устроился перед экраном и посмотрел сводку новостей. Все-таки батя уговорил маман изредка включать мне такое. Но изредка, таким было условие мамы Наташи. Когда до них уже дойдет, что их ребенок не просто так малюет на карте Москвы. Батя понимал, да и маман тоже догадывалась. Но вот ее тревожность и переживания мне в пень не уперлись. Только хуже делает. Я услышал звук проезжающей коробки. Родители куда-то решили поехать. Через 5 минут Лариса, севшая рядом со мной на диван, захрапела. «Ну и какого?» – спрашивается. «Хера возле меня устроилась эта булькающая-хрюкающая масса». Я слез с дивана, увидел на столе телефон Пышки. «Попробуем с ее фигни поискать нужную мне Анжелику». Но только я добрался до телефона, как Лариса еще раз громко хрюкнула и проснулась. «Сережа, ты чего? Может, спать пойдем?» – спросонья пробормотала она, потирая глаза. «Хрен ты угадала». Я остановился перед экраном, где начался экстренный выпуск новостей. Прямо в метро, на станции Киевская, кричал в камеру веснушчатый репортер, перекрикивая какой-то шум. Один вагон перевернулся и сейчас горит. «Вот, вы слышите, как работают пожарные, туша возгорания. Повторяю, мы в прямом эфире и ведем репортаж с места событий». Затем репортер пошел к горящему вагону, который лежал на боку, но его остановили полицейские. «Скажите, что же там произошло?» — спросил у них репортер. «Сами не знаем», — пожал плечами высокий полицейский. «Но туда приказали никого не пускать, особенно прессу». «Слышал, что 2 поджигателя вылезли», — ответил полицейский пониже. «Их уже вроде как поймали». Репортер поблагодарил за информацию и повернулся, скорчив лицо в страшной гримасе. «Итак, это были поджигатели, одни из самых опасных монстров. Но слава всем богам, вдруг что-то полыхнуло над его головой. В укрытие, уходим», — закричал один из полицейских, хватая его за рукав. Репортаж прервался, и на экране вновь продолжилась передача о путешествиях. Лысый мужичок пробовал еду на улицах Мексики и жутко кривился. Так чем все закончилось? Я так понял, что монстры те вырвались, или вылезли новые, надо будет у бати уточнить, он же следит за новостями. А когда родители вернулись и прошли в гостиную, я улучил момент, когда маман отвлеклась на беседу с Ларисой, подошел к бате и тихо сказал ему: «Подзиготей». «Да, сейчас посмотрим», ответил он и взглянул в сторону маман. «Пойдем в детскую». Он подхватил меня на руки, зашагав из комнаты. «А вы куда?» Маман отвлеклась, провожая нас растерянным взглядом. «Сережка захотел собрать со мной конструктор, вот в детское и соберем», ответил находчивый батя. «Только ничего не включать», нахмурилась мама Наташа. «Без тебя разберемся, женщина. Не нужно устраивать тут свои порядки, понятно». «Наташ, мы конструктор собирать пошли», ответил батя. «Когда мы оказались в детской, папа Ваня прикрыл дверь, рассыпал на полу детали от монстра, затем пожмакал по экрану. Так, начал читать он. Двое пострадавших, ожоги второй степени. Погибших нет. Вовремя локализовали разлом. Два поджигателя уничтожены. Метро Киевская. Кайта», протянул я руку, и батя достал со шкафа рулон, расстелив его на полу. Подал мне ручку. «Да, Пышка читала мне о поджигателях. Монстры четвертого уровня, и невероятно медлительные. Похожи на сороконожек размером чуть меньше нашего Мухтара. Мелкие, но жутко опасные. Плюются огнем. Этого было достаточно, чтобы представить разворачивающуюся битву. Я поставил метку. А то, что получилось у тебя, это похоже на знак. Что думаешь?» — спросил заинтересованный батя, посматривая на карту. Я пожал плечами. «Сам пока ни хрена не понимаю, но разберусь обязательно». Мой чуткий слух различил чьи-то шаги. «Кто-то идет», ответил я. И батя быстро свернул карту, закидывая ее на шкаф. По пути спрятал в карман телефон. Затем прыгнул обратно на пол ко мне и схватил две детали конструктора, пытаясь их совместить. «Ни черта не пойму, Серега», — пробормотал батя. «Как эта фигня собирается? Это же голова должна быть». Я не выдержал и прыснул со смеху. «Ну, батя и актер». Дверь в это время открылась. С порога на нас внимательно смотрела маман. «Собираете?» — спросила она. «Собираем», — кивнул батя. «Не мазим соблать», — печально ответил я, тщательно скрывая улыбку. «А давайте-ка я вам помогу», — ответила маман, присев рядом с нами. Вместе мы справились с игрушечным монстром минут за 10. И да, он был очень похож на того краба, который чуть не перекусил нас с батей своей клешней. «Так, наверное, надо прекращать на этих монстров смотреть», — пробормотала маман, побледнев. «Наверное, вспомнила наш недавний пикничок. Пора бы уже спать, Сережке. Вон, уже глазки слипаются». «Я полностью согласен с тобой, мама Наташа. Еще как слипаются». Действительно, чувствовал себя уставшим. Когда родители позвали Ларису и вышли из детской, я посмотрел на Пышку. «Ладно, давай уже, пой свою колыбельную, женщина». И направился в сторону кроватки. Лариса переодела меня в пижаму, напевая какую-то новую песню. В этот раз я предполагал, что усну быстро, но начали резаться очередные зубы, и меня снова заколбасило. В итоге жар мне сбила маман, передавая бутылочку с той самой целебной жидкостью. Я попробовал языком десны. Ну, точно, опять сверху два лезут. Боль затихала постепенно, и по мере этого я погружался в сон. Ночью просыпался вновь. Верхние два зуба уже проклюнулись, а следом начали вылезать два нижних. Все по той же схеме, что и первые две пары. Выпил я еще пару бутылочек эликсира, которые любезно предоставила маман, и на этот раз уснул быстрее, причем до утра. Следующее утро, ясельная группа элитного детского сада «Сказка». Утро у меня сегодня было как никогда радостным. Мало того, что я чувствовал себя бодрым, так еще и понял, что на 4 зуба стало больше. Теперь у меня уже их 8, а еще недавно не было ни одного. Вот это рост, я понимаю. С хорошим настроением я поехал в «Сказку», и когда Лена забрала меня у маманы и отвела в игровой зал, тут же похвастался Мишке своей улыбкой. «Ну ты даешь», — воскликнул он, — «а у меня УЗИ 16, но ты быстро догонись». «Посмотрим», — ответил я, но тут кто-то толкнул меня в плечо. Я обернулся и увидел Юленьку. В зале я ее не видел, значит, только что привели. И как она так незаметно подкралась, ума не приложу. «Все тебе», — нахмурился я, но она не собиралась драться. Судя по ее смущенному взгляду, пришла поблагодарить. «Это спасибо», — выдавила она. «Видно, не привыкла так разговаривать. Но ты все лавно меня не нвавися. Ага, ну и слава всем богам этого мира и прошлого, а я на тебе зениться и не собираюсь, резко ответил я, ухмыльнувшись. Маньяська, Юленьку это очень задело, она покраснела от раздражения и прошипела, у меня будет холосий мус, а не ти, ага, парировал я, пока ти Ева не забьёсь до смилти. Юленька фыркнула, враждебно взглянула на меня, а затем схватила первое, что попалось под руку, надувного крокодила. Она ударила игрушкой, что есть силы, об пол, а затем зашагала в свой угол. Я смотрел на крокодилью морду, которая скукоживалась на глазах. Удар был такой силы, что надувная рептилия прорвалась. Ненормальная, факт. Хотя этот взгляд он был уже более осознанный. Еще месяц назад она бы меня за эти слова укусила или ударила, а теперь досталась лишь игрушке. К тому же я удивился, что Юля сама подошла ко мне и сама поблагодарила. Никто ее не заставлял это делать. Что сказать, взрослеет девочка. После завтрака, где нам давали гречневую кашу с молоком, мы вернулись в зал. Чем это пахнет? Будто перегаром несет. Лена обратилась к Коле. Да, странно. Откуда запах? Ответила та, принюхиваясь. Из окна несет, ответила Лена, подойдя к открытой створке. Лишь какая-то решетка защищала от солнечных лучей, и за ней кто-то копошился. Меня начали терзать смутные сомнения. Неужели? Ну точно, твою мать. Когда Лена убрала в сторону решетку, я увидел Рымба, да и все его увидели. Как он здесь оказался? Я догадывался, но понял это только сейчас. У птички в момент крайнего алкогольного опьянения свое «я» выходило на первое место, и теперь ей захотелось проведать меня в сказке. «Привет! Пэрэр, опустим пэрэр рюмашки», — заголосил Рымба. Малышня начала тут же хохотать. «Улетай с глаз моих, не позорь хозяина, ну же», — приказал я. Лена проводила изумленным взглядом упорхнувшую птицу и оглядела всю группу. «Так, ну и чей это питомец?» Все продолжали хихикать, но молчали, и я вместе с ними. Надо было как-то решить эту внезапно образовавшуюся проблему, хотя я пока не понимал, что нужно делать. «Может, поговорить с Рымба, глядишь, и поймет». «Ну хорошо, у кого какие есть питомцы?» — спросила Лена, решив схитрить. «Ага, так я и повелся». Все наперебой начали рассказывать о своих животных. «У Мишки – тигренок, у Демидова – хамелеон, какой-то магический. Я же сказал, что у меня есть мамонтовая черепашка. У Юленьки – хомяк, у Андрюши – золотая рыбка. У моего тезки, скромного парнишки, который был в моем отряде, ручная крыса». «Ну хорошо», — улыбнулась Лена. «Предлагаю завтра устроить небольшую выставку. Пусть каждый принесет по одному своему питомцу и расскажет, чем они хороши. Ура!» Все ребята поддержали это мероприятие. Я же не разделял их радость. «Ну, принесу я Регину. И что, как я уже понял, она быстро бегает, когда ей угрожает опасность. Ну а так ползает. Как показать, что она имеет свой магический источник? Но черт с ним, деваться-то некуда. Попугай-алкоголик, который пропагандирует разгульный образ жизни, не лучший выбор. И я его не возьму, понятное дело. Мухтар вряд ли кого-то удивит. Зверь гораздо больше его и опасней. Остается черепашка Регина. Хоть будет блестеть своим панцирем, и то хорошо. Оставшиеся 3 часа в яслях прошли на улице, и ничем особенным не запомнились. Как и следующие полдня в поместье. Перед тем, как зайти в дом на ужин, я вызвал Рымба и сделал ему внушение. Рымба скучает. Сережа хороший. Заладила птичка, и так на каждое мое слово. Мазись летать над помесьем, но не в ясли. Поил меня, напоследок сказал я ему. Попугай часто закивал. Ну вроде понял. А затем пышка понесла меня на руках в дом, что мне крайне не понравилось. Ну хватит меня опекать, я уже ходить могу и бегать. Лариса расценила мои брыкания по-своему. Сережа, надо кушать, иначе ты не вырастешь, настоятельным тоном ответила она. Я лишь закатил глаза. Все понятно с тобой. Ладно, надеюсь, хоть батя ей подскажет, что не надо с меня так пылинки сдувать. Он точно на моей стороне и понимает с полуслова. Поужинав овсяной кашей, я попил чаю и спрыгнул с высокого стула. Аккуратней, малыш. Подхватила меня пышка. Да твою мать, дай мне свободы. Я отпихнул ее и побежал к телевизору. Сам нажал на одну из кнопок на коробке и запрыгнул на диван, складывая руки на груди в замок. Лариса уселась рядом. Ну и чего ты опять обиделся? Знаешь, сколько травм получают дети в твоем возрасте? Один мальчик спрыгнул со стула и ногу подвернул. Да потому что он дебил. Надо за своими заготовками следить. Это ж не щупальца какие, чтобы их подворачивать. Нормально. пробурчал я, лишь бы она отстала от меня, и няню мой ответ успокоил. А теперь посмотрите, как древолаз подкрадывается к большому пауку, услышал я убаюкивающий голос ведущего передачи про животных, и зевнул. Стоило мне закрыть глаза, как я тут же уснул. Следующее утро, у входа в ясельную группу, когда маман передавала меня Лене, рядом с ней стоял тот самый лекарь. «Да, секундочку», — ответила нам воспитательница и отошла со стариком в сторонку. Судя по их тихому разговору, который у меня получилось расслышать, у лекаря пропала с полки бутылочка медицинского спирта. Окно было открыто, и он заметил на полу зеленое перо какой-то птицы. «Рымба, ах ты, засранец! Да как ты мог так поступить? Пойдем, Сережа!» Протянула мне руку Лена и забрала у маман клетку с Региной. «Какой красивый у тебя питомец!» Я лишь кивнул, размышляя над проделкой попугая. «Как же его урезонить?» В этот момент мы уже зашли в игровой зал, и я заметил толпу ребят с питомцами. Но смотрели они в сторону открытого окна и смеялись, показывая пальцами. А по подоконнику, пошатываясь, расхаживал пьяный в дымину Рымба и махал крыльями. «С утра выпил и весь день и свободен!» — кричал он. Смеялась и Оля. «Посмотри на это!» — засмеялась она. «Мне кажется, или попугай действительно напился, не кажется. И я даже знаю, где он достал спиртное», — нахмурилась Лена. Затем Рымба увидел меня и замер. «Сережа Смирнов хор Эрошей!» — закричал он, раздирая глотку. «Эр Рымба его любит. Бухло вкусное. Спасибо, хозяин. И тебе спасибо, Эр Рымба. Ты каэрэрасовчик». Попугай заткнулся, посматривая на меня своими бесстыжими черными глазами. После этой речи все повернулись ко мне, и малыши, и воспитательницы. «Так это твой питомец, Сережа?» – удивленно посмотрела на меня Лена. «Ох, я сейчас был готов хоть сквозь землю провалиться. Такого стыда я давно не испытывал». А в сторонке уже начинал злобно хихикать Демидов-младший. Глава 10. Мне ничего не оставалось, как кивнуть в ответ. Калинка Демидов расхохотался, указывая на меня пальцем. «За это он у меня еще поплатится». «Ага», — растерянно смотрела на меня Лена. «Я так понимаю, что он тебя не слушается». «Сусается», — выдавил я. «Ну, что ты, я же вижу, что нет», — напряженно улыбнулась Лена. «Знаешь, что он сделал?» «Нет», — опустил я взгляд. «Он, негодяй, спирт Юрия Альбертовича выпил», — ответила воспитательница. «В общем, я позвоню твоим родителям. Пусть возьмут под контроль твоего попугая». «Ну а чего еще я мог сказать? Причем эта скотина горластая никак не затыкалась. Между перервой и второй перерывчик небольшой», — кричал попугай, размахивая крыльями. «Кыш отсюда», — махнула на него Оля. «Все поделить. Эрэр раздать истой эрэр раждущим». Разошелся Рымба, махая во все стороны крыльями и продолжая расхаживать по подоконнику. Детвора хохотала, надрывая животы, а воспитательницы вызвали уборщицу. «Инка Палка», — такое прозвище дали Инне Павловне, причем задолго до нашего появления в этом садике, — схватила швабру. «А ну, пошел отсюда, ирод!» — выкинула уборщица ее, словно копье. Несмотря на пьяное состояние, Рымба отпрыгнул в сторону. «Попрошу без эрэр рук», — возмущенно заверещал попугай. Но от следующего тычка Инки Палки он не увернулся. Швабра толкнула его в окно, и он выпал из него. Зашумев крыльями, Рымба завис напротив оконного проема. «Эр Рымба все помнит, Эр Рымба вернется, лети уже, вернется он», — крикнула в ответ уборщица и замахнулась в его сторону. «Рымба, лети домой», — приказал я попугаю. Он возмущенно фыркнул, а затем скрылся из виду. «Совсем от рук отбился, надо заняться усилением связи, чтобы не был таким уж самостоятельным». Дети продолжали смеяться. Причем Демидов-младший еще и пальцем на меня показывал. «Вот же говнюк, питомесалкас, ах-ха-ха», — верещал он. «У меня селепаха», — нахмурился я, и Лена, отложив звонок моим родителям, решила разрядить обстановку. «Так, Коля, а ну, перестань, разве так можно?» — осадила она Калиньку Демидова. Затем улыбнулась и обвела всех искрящимся от энтузиазма взглядом. «Сейчас пойдем все дружно завтракать, а потом расскажете о своих питомцах. Я вижу, все принесли их в садик». На завтрак была молочная каша. Причем с этой, мать ее, пленкой, которую я терпеть не мог. Лена принесла мне другое блюдо, омлет, который был достаточно вкусным. Я даже добавку попросил. Ну а после утренней трапезы все собрались в игровом зале, расселись на ковре рядом со своими питомцами. «А теперь давайте познакомимся с вашими животными. Ну, смелее», — села напротив нас Лена и обратилась к толстячку. «Андрюша, что у тебя?» Толстячок поднялся и вышел вперед, с небольшим аквариумом. Затая улыбка, улыбнулся он. «Зовут Долли. И чем она тебе нравится?» – спросила воспитательница. «Она блестит и смешно плавает», – ответил он. «Значит, еще не сдохла», – прошептал я, и Мишка прыснул со смеху. Толстячок злобно посмотрел на меня. Я сказал достаточно громко, чтобы он услышал. «Так, хорошо», – кивнула Лена. «А у тебя, Юля, покажи, что в клетке». «Умяхомяк», – пробурчала Юленька. «Альбилд, ох, какой забавный», – всплеснула руками Лена, рассматривая зверька, испуганно застывшего в клетке. «И чем же он хорош? Он много злет и слет», – выдавил от смеха Мишка и тут же получил в ответ злобный взгляд от Юленьки. Он обещал море крови и страшные муки. «Вообще-то он пусистый», – процедила бестия, – «и мягкий, и умеет плыгать селез по лоську». «Ух ты, дрессированный», – ахнула Лена. «Ага», – мрачно кивнула Юленька, продолжая недобро посматривать на Мишку. «Капец тебе», – прошептал я на ухо другу. «Да пофиг», – улыбнулся он. «Она несё мне не сделает, сиёнок не хватит». Я иронично улыбнулся. «Ох, как ты заблуждаешься, дружище, рука у неё тяжёлая, смотри, как бы сотрясение не получил». Затем Мишка показал маленького тигрёнка, тигру. Тот был настолько забавным и так мурчал, что все дети принялись тискать его. Понятно, что ему это быстро надоело и он начал порыкивать. Мой тёзка показал ручную белую крысу, Мими. Она бегала по нему и выполняла различные команды, прыгая с одной руки на другую. Еще несколько малышей продемонстрировали своих зверят. Мы увидели абсолютно лысую кошку, затем домашнего белого кролика, еще одного кролика, кучерявую псину, какую-то мелкую собачку, постоянно трясущуюся на своих лапах-спичках. Все эти питомцы, понятное дело, были не магическими. И я прекрасно понимал, почему так. Не каждый аристократ мог себе позволить себе такого зверька, а у меня хамелеон, Метеол, вышел вперед меня Коля, выпуская животное из клетки. И да, у этого засранца питомец был магическим, зелено-желтая шкурка которого мерцала золотистым светом. Коля окинул всех снисходительным взглядом, особенно меня, покосившись на Регину. «Так это магический зверек», – всплеснула руками Лена. «И что он умеет? Хаоса плетаться?» – ответил Демидов-младший и щелкнул пальцами. Хамелеон исчез. Просто растворился в пространстве, а я увидел магический след. Эта рептилия совершила прыжок в тот же миг, как исчезла, и теперь она находилась примерно возле моей черепашки. Ух, ничего себе, Лена провела ладонью там, где только что находился питомец, и где хамелеон. Демидов-младший еще раз щелкнул пальцами, и все увидели метеора. Ну да, на панцире моей Регины. Вот это да, он у тебя перемещается, воскликнула Лена. Ага, кивнул Коленька. И совсем уж злорадно посмотрел на меня, в третий раз щелкнув пальцами. Этот чешуйчатый засранец сходил по-большому, причем на панцире моей черепахи. Ах ты ж, паразит мелкий. Коля, и что это? Нахмурилась Лена. Он не послушался, вздохнул Демидов-младший, пряча улыбку. Ну раз так, сукин ты сын, сейчас я тебе устрою. Посмотрел на приоткрытое окно, затем на черепашку. Блин, как же ее напугать-то? А у меня селипаска, Легина. Показал я, и сисис я показу, сто она мазет, выдал Регине команду, указал конечную точку маршрута, во дворе, как раз самое-то, там прогуливали зверя, и если все получится, черт, да это будет просто эпично, напугать, ага, понял, Эдик идет, беги, отправил я Регине достаточно громкий ментальный посыл, черепашка рванула вперед, а хамелеон, сидящий на ней, запищал от страха, пытаясь отцепиться от панциря. Но красная аура на панцире моей питомицы засветилась ярче и, видно, как-то связала эту рептилию. Все ахнули, когда Регина высоко подпрыгнула и выскочила из окна, а потом все подскочили к окну вместе с растерянным побледневшим Демидовым-младшим. О, да, Регина оказалась в нужное время в нужном месте. Зверь бросился в ее сторону, и я вовремя остановил его, приказав лишь напугать эту меняющую от испуга цвет ящерку. Клац! Полумонстр щелкнул здоровенными зубами возле запищавшего питомца Коленьки Демидова. «Сережа, что произошло?» – воскликнула Лена. «Это ты ей приказал так сделать. Она не послушалась, пожал я плечами, так же как и Демидов-младший. Ну что, съел? Подонок мелкий». Коленька побледнел и наблюдал, как уже оттащили зверя. «Ага, оттащили бы его, если б я не приказал». Затем вернули черепашку, уже отмыв ее панцири хамелеона в придачу, ведь он там собрал на себя все, что и вывалил ранее. «Смотри, налывайся», – прошипел мне Коленька, когда забрал свою рептилию. Я же подмигнул этому гаденышу, забывая о его существовании. Я одержал победу, это главное. А там, пусть воняет, хоть завоняется. Оставшиеся полдня все принялись играть со своими питомцами. А затем Лена перехватила маман, которая пришла меня забирать домой. Как мне передала змейка, она говорила с ней о попугае, чтоб он здесь не появлялся и все в таком ключе. Маман расстроилась, судя по тому, что всю дорогу она молчала, размышляла над словами воспитательницы. А когда мы приехали домой, она передала бате разговор с Леной, и родители пришли ко мне в детскую. Сели рядом, наблюдая, как я собираю очередной конструктор. «Серега, отвлекись на минутку», — услышал я голос бати и посмотрел на него. Он был серьезен, как никогда. «Надо поговорить о Рымбо, и не только о нем». «Слушаю», — ответил я. «Ну сейчас будут мозги промывать, снова. В общем, как ты понимаешь, мы не способны повлиять на Рымбо», — продолжил батя. «Поэтому только от тебя зависит, как он будет себя вести. Надо его приструнить, Сережа», — всхлипнула маман. «То, что он устроил в саду, выкрал спирт из лекарского пункта. Это просто позор какой-то». «Да не позор это», — Наташ улыбнулся батя. «Вот это по-нашему. Правильно говоришь. Попугай немного вышел из-под контроля». «Да, Василь», — кивнул я, печально улыбнувшись. «Холоса, ты сможешь его посильнее как-нибудь приручить?» — спросил батя. «А то если не получится, придется его в клетку запирать». «Нахер ваши клетки? Он зачахнет в заперти. Это же магический питомец, ему нужно летать, двигаться, тренировать свои навыки. Кстати, конечно, не бухать и материться. Я про боевые способности. Надо как-нибудь начать уже с ним заниматься». «Я сплавлюсь», — ответил родителям, и батя, одобрительно кивнув, перешел на тему черепашки. «И насчет Регины», — ответил он, собираясь с духом. «Черепаху надо все-таки отдать. Много я думал, и если начнется конфликт с Мартыновыми, будет очень плохо». «Ага, иди», — ответил я. «Да, Ильди, сын, все верно», — сказал батя. «Артефакты невидимости без него не сделаешь. И когда Мартыновы откажутся нам поставлять этот самый Ильди, будет как и бяка. Мы останемся без денег». «Ну ты понял». Я кивнул. «Все понимаю, но не собираюсь отдавать питомца. Как же они не поймут? У меня уже с ней сформировалась связь. Регина приняла меня. Что будет, если нить оборвется? Да херово будет, как для меня, так и для нее. Но объяснять это долго. Поэтому я сказал по-простому. Легину нет там. Но Сережа, ты подумай сначала. Будет плохо для всей семьи», — ответила маман. Но сразу осеклась, встречаясь со мной взглядом. Тем же взглядом я посмотрел на батю. «Бесполезно мне что-то говорить, я не отступлюсь». «Так, ладно», — батя тяжело вздохнул и поднялся. «Пошли, Наташ, подумаем, как быть». Маман открыла рот, пытаясь еще что-то сказать, но передумала. Последовала за батей. Когда они вышли из детской, я решил для начала разобраться с первой проблемой. Влил еще маны в связующую нить, которая соединяла меня и Рымбо. Причем хорошо так добавил энергии, с запасом, и в то же время, чтобы полностью не сломить волю птички. Связь ярко вспыхнула, заиграла более контрастно в разделяющем нас пространстве. Теперь попугай никуда не денется, будет слушать то, что я скажу. Поместье Смирновых, спустя полтора часа. Батя пошел на отчаянные меры, пригласил в гости Мартыновых. Сам граф оказался крепким приземистым мужчиной с пышными усами и короткой прической. В слегка выпученных глазах сквозило напряжение. И, конечно, Мартынов приехал со своим сыном. Увидев черепашку, Эдик засиял и подошел к ней. «Ути моя лодная», — он попытался прикоснуться к животному, но оно подалось назад. «Не бойся, я не обезу». «Ах ты, хитрый хорек, играешь на публику здорово. Даже вон, батя с маман удивились и посматривают на меня. Да хватит пялиться. Присмотритесь в рожу этого наглеца. Там же столько концентрированной злобы, что хоть купайся в ней. Плевит, Сёза», — протянул он мне руку, дабы поздороваться. «Как моя селипаска вела себя, не плакозничала. Я не жму руку живодером», — отвернулся. «Ну, Сережа, ты чего?» — услышал я умоляющий голос маман. «Поздоровайся». «Ладно, хрен с вами, но только ради бизнеса». Я протянул руку, и Эдик попытался очень больно ее сжать. Я немного поддался, а потом сжал в ответ, и лицо его исказило от боли. «Ну что, не ожидал, сосунок? 4 месяца ползком, 2 месяца на кольцах, понял? Телячья ты печенка, это тебе не пальчики выкручивать, пытаясь создать огонь. И хорош со мной как с другом разговаривать, я не поведусь». Мы разжали рукопожатие, Эдик решил взять Регину на руки. «Иди сюда, Плимпа», — позвал он, и я заметил, что черепаха на это прозвище возмущенно фыркнула. «Это Легина», — ответил я, нахмурившись. «Плимпочка», — потянул опять к ней руки Эдик, и черепаха резко вытянула шею, клацнув зубами. Эдик отдернул руку. «Ну ты, Сева, не признала, ей нравится имя Легина», — ответил я. Как только нас оставили в детской одних, Эдик преобразился, сорвал маску. Теперь лицо его исказилось злобой. Он схватил черепаху в руки. «Я тебя пледусу за это, слысыс», — прошипел он ей в мордочку. На что она зашипела в ответ, и живодер повернулся ко мне. «Это мой питомец, ты наглый валишка, врезать бы ему, прямо в его злобную физиономию, вот прямо в этот нос, который он морщит. Легина тебя боится», — нахмурился я, пытаясь забрать ее. «Пусть сама выбелит, к кому хочет». Эдик попыхтел, затем положил Регину между нами, и мы отсели подальше. «Ну что, ползи ко мне, Плимпа», — распростер свои живодерские объятия Мартынов-младший. «Легина, пози ко мне», — позвал я ее, и черепашка уверенно и достаточно энергично рванула в мою сторону. «Куда? Ах ты, сука!» — вскрикнул этот мерзавец, хватая ее за заднюю лапу. Рванул на себя, затем сунул руку в карман и достал перочинный ножик. Врезать я ему всегда успею. Сейчас нужно действовать куда более тонко. В общем, я связался с Рымбо. «Приведи в детскую взрослых. Скажи, что Эдик издевается над питомцем», — приказал я ему. И если бы еще пару часов назад он начал пыхтеть и медленно собираться в развалочку, тихонько матерясь, то сейчас сразу же сорвался. Тихо и без разговоров. Вот что значит усиленная связь. «Караул, убивают», — услышал я попугая. Конечно, через связь сюда доносились лишь неразборчивые крики птички. «Ты или падешь со мной, или тебя увезут на кладбище», — заскрежетал он зубами, приставляя короткое игрушечное лезвие к горлу черепашки, которое нашел в комнате. Вот дверь распахнулась, и на пороге я увидел всех, кто мне нужен. «А теперь посмотрите сами и убедитесь, господин Мартынов, что ваш сын – мудак конченый, Эдик», – выдохнул граф Мартынов. «Ты что делаешь? Ты же ее пугаешь. Ну и пофиг», – крикнул этот разбалованный сученыш. Батя с маман тоже были в шоке и молчали. «А что тут говорить? И так все понятно». Мартынов в итоге подошел к Эдику, который все еще держал пластиковый нож у горла моего питомца. «Убить им не убьет, но больно сделать может. Если ты сейчас не отдашь питомца, я тебя в угол поставлю и лишу мультиков», — рыкнул на него граф. И пацан сдался. «На, потавись», — кинул он мне Регину. И я кое-как поймал ее, падая на спину. Встретился с радостным взглядом черепашки. Нет, с виду это было непонятно, но ее глазки радостно блестели, и моя связь с ней укрепилась еще сильней. «Ты что себе позволяешь?» — вскрикнул Мартынов на своего сына. «Немедленно пошли домой». Затем граф повернулся к Ивану. «Вы уж извините, Иван Александрович, я сначала не поверил. Могу оформить рассрочку». Батя вытащил из внутреннего кармана знакомую пачку денег. «Да, это она, та самая, что принес попугай. Это аванс, Дмитрий Петрович», — протянул батя деньги, и Мартынов взял их, быстро пересчитав. Эдик стоял все это время рядом с ним, из-под лобья посматривая на меня мрачным взглядом. «Замечательно», — довольно причмокнул Мартынов. «Это треть стоимости. Остальное можете отдавать раз в месяц, по частям. Обговорим чуть позже суммы. И наглеть не буду, уж поверьте, суммы будут небольшими. Понимаю вашу ситуацию». «Благодарим, граф», — кивнула маман. «Вы уж не сильно наказывайте Эдика. Дети иногда не понимают, что творят». «Что значит, не сильно наказывайте, мама? Ну ты в своем уме? Отпороть как Сидорову козу, чтобы пятый угол искал. Может, мозги на место встанут». Понятно, что она просто сказала так, чтобы сгладить ситуацию, но слышать это было невыносимо. «Мы разберемся, не переживайте», — ответил Мартынов. «И еще раз извиняюсь за столь неприятную ситуацию. Документы по питомцу пришлю завтра». «Хорошо, завтра мы и перерегистрируем его на себя», — кивнул батя, довольно улыбнувшись. Провожая графа, он подмигнул мне, а я в ответ: «Ох, неужели все закончилось хорошо? Я не верю». Маман вновь включила страдалицу и упала в небольшое кресло. «Ага, все холоса», — ответил я, прижав к себе Регину. А она, в свою очередь, потерлась змеиной головой о мое плечо. «Да-да, я тоже рад, что все так закончилось. Теперь пусть попробует к тебе хоть шаг сделать, мы ему покажем». ХМ мне показалось, или Регина действительно кивнула в ответ. Кабинет начальника Министерства магической безопасности, На следующий день, Гриша, ты не поверишь, залетел в его кабинет Демидов. У меня для тебя две новости, одна краше другой. По довольному лицу князя сложно было угадать, что он имеет в виду. Ну говори, Николай, внимательно слушаю, на всякий случай напрягся он. Да расслабься ты, приземлился на кресло напротив Демидов и улыбнулся еще шире. Говорю же, хорошие новости. Коля, ну вот день сегодня очень напряженный, куча этой бумажной волокиты, начал он. Давай ближе к делу. Твой попугай нашелся, ответил князь. Да ты что, Григорий аж подскочил в кресле от удивления. И кто эта скотина, что у меня украла его? Сережа Смирнов приручил, не поверишь, хмыкнул Демидов. Да помнишь, я тебе рассказывал о терках со Смирновыми, вот их пацан, еще года нет, а уже такой наглый. Ну это еще доказать надо, что он мой, нахмурился начальник службы имперской безопасности. Документов на него я так и не получил. Это верно, хотя ты можешь как угодно вывернуть это дело, ты же контролируешь безопасность, воскликнул князь. Это верно, задумался Григорий, затем улыбнулся. В принципе, можно его прищучить, это достаточно просто сделать. И еще новость, мне тут пташки нашептали, что Смирновы с утра заявление подали на перерегистрацию еще одного магического питомца, мамонтовой черепахи. И откуда ты узнал? Удивился начальник службы имперской безопасности. Да неважно, у меня свои источники, загадочно улыбнулся Демидов. Так вот, просто не подписывай документ, а потом, да, отличный ход, ХМ, задумался Григорий, почесав двойной подбородок. Замечательный ход, слушай, но только через 5 месяцев по закону я могу предъявить штраф за то, что новый владелец не зарегистрировал питомца, уточнил князь. Ты невероятно прозорлив, мой друг, хохотнул Григорий. Очень большой штраф за это им светит, 300 тысяч минимум, а плюс еще отсутствие регистрации попугая. Ао, это будет очень серьезным ударом для Смирновых, как бы им не пришлось фабрику продавать, вместе с поместьем. Именно, засмеялся Демидов, и вот тут я и выкуплю, и фабрику, и поместье, пущу их с голой задницей по миру. Тогда сейчас я этим и займусь, оскалился Григорий. Нам останется только дождаться момента, и затем нанесем удар. Ох, жду не дождусь, Гриша, радостно потер ладоши Демидов. Прям жду не дождусь. Когда князь покинул кабинет Григория, он еще раз задумался, затем улыбнулся. Да, все должно получиться, и тогда ему перепадет солидный куш. Демидов щедро отблагодарит за эту услугу, он уверен. Парк недалеко от поместья Смирновых, 5 месяцев спустя. Канули в лету еще несколько месяцев, и вот уже скоро мой день рождения, год исполнится, первый год жизни в новом теле, а сколько уже всего произошло, голова идет кругом, за это время я окреп, и не только в магическом плане, но и физически, хотя тело мелкого имело свои ограничения, но среди своих сверстников я был силачом, да, даже Мишку уже перебарывал на руках, когда мы ходили в гости к Кутузовым. Что же касалось питомцев, я продолжал тренировки с ними. Регина уже освоилась в новом доме. Ей выделили в моей детской отдельный домик, хотя для нее это были хоромы. Кстати, родители подали документы на смену владельца, но им до сих пор не ответили. А Рымба стал более покладистым. Тихонько кушал конфеты с коньяком и особо не возникал. Да и с Мухтаром связь укрепилась. Он быстрее стал реагировать на команды. Остальное, без изменений. Хотя нет, Демидов притих, и это было очень похоже на затишье перед бурей. Понятно, что он не успокоился и выжидает момента. Сегодня выходной, отличный летний денек, свежо на улице, только дождь прошел. И именно в этот день умник вспомнил о своем обещанном эксперименте. Старик пришел взбудораженным, показал мне очки. Ты знаешь, что это за штука, ученик? Он улыбался словно ребенок. Я копил на нее и вот смог купить. Понятия не имею, ответил я. Да, уже чище выговаривал слова, вот только буква «Р», собака такая, не поддавалась. Ну ничего, и ее победим. Это ученик, фиксатор. Он подключается к магическому заклинанию и позволяет отслеживать точность попадания. И к твоей связи он тоже может подключаться, представляешь, объяснил умник. Эксперимент, покосился я на него. Именно, воскликнул старик. Предлагаю прогуляться. Затем он повернулся к зашедшей в комнату Ларисе. «Надеюсь, вы не против?» «А ты чего ее спрашиваешь?» «Я тут решаю, вообще-то, мы хотели почитать книжку», няня встретилась с моим взглядом, «но можем и прогуляться». «Да, Сережа, именно это я и хочу, женщина, пошли уже». и попробуй только меня на ручки взять. Я уже самостоятельная личность. Пышка и не пыталась. Открыла детский шкаф, переодела меня в уличную одежду и сопроводила в прихожую. «Сережа, ты сам завяжешь шнурки, как в прошлый раз». Внимательно посмотрела на меня Пышка. «Именно так, Лариса Батьковна. Сам, все сам. Хотя мне и было тяжело, но в прошлый раз у меня получилось. Правда, на 10-й попытке. Сейчас же я сунул ноги в ботинки и справился со шнурками с 5-го раза. Все это время умник с Пышкой терпеливо ждали меня. Когда мы вышли за пределы поместья и добрались до парка, умник остановился у первой же лавочки. «А теперь, ученик, попробуй-ка найти магического питомца, только не своего, а вне поместья». «Так, поместье Демидовых расположено примерно в 2 километрах, а это значит, что я могу уже дотянуться до того самого хамелеона, которым понтовался в яслях Калинка. Конечно, я тогда отомстил, но это пусть будет добавочка, чтобы не расслаблялся». «Ну что, готов?» Умник напялил очки с черными стеклами, и они засветились энергией. «Я готов. Как найдешь питомца, попробуй воздействовать на его магическую способность, то есть активируй ее». «Да без проблем». Я выстрелил нитью связью в сторону рептилии, которая ползала на столе беседки перед Демидовым-младшим. Зеленая энергия прошла как нож сквозь масло 2 охранных магических купола и впиталась в черепушку хамелеона. «Ясен пень, я не смогу приручить питомца. У него уже связь с Демидовым-младшим. И если вмешаюсь, существо получит такой стресс, что даже может умереть». Увидел сияющий участок мозга и воздействовал на него. Точечно. Ух, ювелирная работа. «Сережа, молодец. Хамелеон исчез. Ах-ха-ха». Как же вытянулось лицо Калинки. Он зашарил по траве, где только что сидел его хамелеончик. Бедняжка. Вон даже слезки на щеках появились. За спиной засмеялся умник. Да и я позволил себе ухмыльнуться. А в поместье начинался хаос. Его я наблюдал глазами замаскированного зверька. 5 слуг бегали под крики князя. Рыскали по траве, проверяли с помощью специального прибора, вроде спаренной подзорной трубы, только магической. Ползали на карачках в цветочных клумбах. Коля верещал как резанный, показывая в сторону крыши. Да, его питомец в это время еще раз переместился, теперь уже находясь на крыше особняка. Хамелеон испуганно попискивал, но сделать пока ничего не мог. «Это просто шикарно», — ответил умник. «Ну ладно, считай, что ты справился с заданием, с 1-го раза. Не перестаю тебе удивляться. Давай, теперь возвращай хамелеона обратно». «Не могу», — пожал я плечами. «Хотя, конечно, я мог расплюнуть. Просто пусть сами его снимают теперь. Хм, может, маны у тебя мало?» — задумался умник. Затем проверил каким-то артефактом, напоминающим палку с рисками на ней. Та осветилась наполовину. «Да нет, есть мана. Ничего не понимаю». «Ладно, сейчас хамелеон и сам появится», — ответил умник. «У него мана почти закончилась». «Ага, но ты силен, ученик», — радостно ответил старик. «Я очень рад твоим успехам. Я заметил, как на крышу забрался слуга со специальным устройством и протянул руку, чтобы забрать питомца. А вот хрен тебе, ха-ха». Хамелеон переместился на голову Демидова-младшего, и тот аж завизжал от страха. «Он что, штанцы намочил? Ай-яй-яй, какая досада!» Князь, покрасневший от раздражения, закричал ближайшим слугам, чтобы прекращали топтать клумбы, а Демидов-младший схватил хамелеона. «Ну все, я разорвал связь. И что?» — посмотрела на нас Пышка. «Получился эксперимент?» «Еще как!» — засмеялся умник. «Ваш Сережа? Просто уникальный мальчик, не перестает меня удивлять». «Да, он очень смышленый», — кивнула Пышка. «Не смышленый, а уникальный», — ответил умник, когда мы выходили из парка. Когда вернулись в поместье и подходили к дому, я заметил незнакомый автомобиль, хотя 2 типов, которые топтались у входа в дом, я где-то видел раньше. Точно, это же те 2 мошенника, из Министерства имперской безопасности. И что они здесь забыли, интересно. Я увидел батю, который вышел к ним, как раз и мы подошли. «Что происходит?» — покосился в их сторону папа Ваня. «По какому поводу на этот раз? У вас есть незарегистрированные питомцы», — ухмыльнулся таракан, — «и за это крупный штраф». «Подождите», — батя удивленно посмотрел на него, — «мы подавали на смену владельца. 5 месяцев прошло. Может, вы обращались куда-то в другое место?» — ответил рыхлый. «В наше министерство от Смирновых запроса не было. Вот уведомление. Здесь все написано». Протянул он бумажку, и сроки, и сумма, и пени, и штраф, согласно имперскому законодательству. «Да бред какой-то», — помрачнел батя, принимая документ и пробегая его взглядом. «Аво, это что за суммы такие? К тому же у вас есть попугай, которого вы скрываете», — хмуро взглянул на меня таракан. «Есть свидетели, которые видели его. Да, и вот, держите, штраф за незарегистрированного магического питомца», — протянул батя еще одну бумажку рыхлой. Батя ознакомился и с этим документом, а затем побагровел. «Да вы что, с ума сошли? Попугай сам прилетел, мы его не крали, а это нас не волнует», — резко ответил таракан. «Да где же мы такие деньги возьмем?» Тут уже подключилась маман, которая подошла и увидела размеры штрафов. «И это нас не волнует», — добавил таракан. «Всего хорошего». Они развернулись и пошли в сторону своей белой коробки. «Вот же ублюдки, точнее, ублюдок, тот самый толстяк, от которого сбежал Рымба, а это его шестерки, ведь только он мог это придумать, и явно не без участия Демидова». Маман заохала, всхлипнула, а батя подхватил ее, принялся успокаивать. «Я же подошел к нему, дернув за штанину, решил приободрить немного». «Да, Серега, что ты хотел?» — посмотрел на меня батя, а во взгляде его — печаль. «Я помогу найти деньги», — четко ответил я. Глава 11. «Серега, столько денег ты не заработаешь за короткий срок», — печально ответил батя. «Тут сроки на уплату штрафа бешеные, неделя. За это время даже графы столько не зарабатывают.